вечер, дорогие друзья, добрый вечер. В эфире мастер-класс по четвергам, вот такое вечернее общение у нас. Меня зовут Иван Никто, это Надя Арестова, у нас сегодня очень интересные гости. Это Дугин Александр Гелевич, философ, лидер евразийского, международного евразийского движения. И также вот Василий Бравко, руководитель интернет-издания «Среда.орг». Ну, естественно, я вам немножко расскажу о теме, которую мы сегодня будем обсуждать. И наш главный герой сегодняшний – это Дугин Александр Гелевич. Он в первой части нашего мастер-класса, он осветит свою позицию. Мы будем говорить о новейшей философии, о молодежи, которая на самом деле востребована, в которой востребованы свежие и мудрые, и важные, и такие живые идеи современного мира, современного мироустройства, и как вообще двигаться дальше, да, с какой мотивацией, с каким ощущением в сердце. Вот поэтому поделится, скажем так, своим мыслительным, интеллектуальным опытом в данном пространстве, вот, я думаю, Александр Гелевич. А во второй части передачи мы будем рады принимать ваши звонки. Обязательно звоните, очень интересно вот эту обратную связь с вами сейчас тоже нащупать. И давайте приобщайтесь к общению, как бы не смешно это звучало. Ну, вам слово, Александр Геннадьевич. Вот когда мы говорим о проблемах молодежи, мы часто забываем о следующей вещи, что это человек бывает молодым какое-то очень ограниченное количество времени. До определенного момента он является ребенком, а после взрослым. Соответственно, в принципе, определение молодого человека – это вещь не самостоятельная. Мы не можем говорить о том, что это нечто отдельное, нечто особое. И здесь-то и кроется, на мой взгляд, самый главный подвох, поскольку в этом переходном состоянии осуществляется, скажем, развитие индивидуума от состояния детского, инфантильного, когда он, в принципе, является объектом. Объектом в семье, объектом в отношении матери, отца. В общем, переставляют его, направляют. И его субъектность, его самостоятельность сильно ограничена. Вначале колыбелькой, коляской, потом какими-то системой запретов, которые он не понимает. И дальше впереди он должен стать взрослым, должен стать субъектом. Субъектом, самостоятельно ответственно выбирающим свое направление в жизни, выносящий определенные суждения, делающие заявления, отвечающие за свои слова. Так вот, молодежь – это состояние между ребенком и между взрослым. То есть это фактически очень тонкое для человеческого существа и для человеческого общества, для человека как особого вида, тонкая грань перехода от объектности к субъектности. И если понятно, кем мы являемся до того, как стать молодыми людьми, то есть мы являемся детьми, а здесь тут нас никто не спрашивает, нас рождают, мы барахтаемся в песочнице, переставляем кубики, кусаемся, плачем, хотим есть, смотрим на больших людей, которые вокруг нас шагают. Здесь понятно, от чего мы выходим. А вот к чему мы идем, вот эта проблема гораздо более сложная, потому что для того, чтобы осуществить этот переход от детства во взрослую жизнь, надо иметь образ взрослого. И, в принципе, эта вещь не само собой разумеется. На самом деле. Стремится. Потому что это вещь искусственная и социальная. Взросление, биологическое взросление, выводит нас в состояние ребенка, приводит нас в ювенильное пубертатное состояние, в состояние молодого человека. Но естественные законы заканчиваются на этом переходе. Потому что переход из молодого человека во взрослое состояние – это уже не природа. Это не физическое состояние, это не биологическое качество, это социальное качество. И здесь необходим образ взрослого, образ того, кем должен стать молодой человек, когда он перестанет быть молодым и когда он станет взрослым. И вот тут-то вступает вся гамма социально-политических учений, идеологии, традиций, устройства общества, нации, религии, социальных институтов, школы, семьи. Поскольку этот образ не является чем-то само собой разумеющимся. В зависимости от той идеологии, которая в данном обществе преобладает, процесс перехода от молодого человека к взрослому, или образ взрослого человека, вообще человеческая фигура, а существенно меняется, на самом деле. И мы вот если посмотрим на разные культуры, исламский мир, например, для того, чтобы стать взрослым, надо осуществить, пройти определенные там, обряды, ритуалы, стать, иметь какой-то материальный, психологический, социальный статус. В западном обществе совершенно другая картина. Там, в советском обществе третья была модель, в китайском обществе, в индийском и так далее. И сплошь и рядом были так называемые инициации, то есть специфические обряды, которые отделяли подростка от взрослого человека. И вот эта инициация, она была нагружена колоссальным социальным значением, потому что в этот момент человек, который является подростком, получает как раз вот эту некую тайную печать своего взрослого образа. Свое новое имя, как правило, люди меняли вот в этих инициатических моментах. Им давали указания и посвящали их в архаических обществах, мир предков, мир духов, рассказывали им о устройстве мира, о религиозном значении. И говорили, что надо делать в жизни с этим знанием, с этим багажом, подкрепляемым различными культовыми институтами и теорией, человек, в общем, и жил уже не как молодой человек и не как ребенок. Собственно говоря, в нашем российском обществе и в значительной степени в западной культуре сегодня происходит этот колоссальный кризис взрослого человека, на самом деле. Что ставит молодежь в центр внимания? Дело в том, что не потому, что эта молодежь активна или агрессивна, как мы видим сейчас во Франции, а просто потому, что там нет никого, кроме детей и молодежи. Нету образа пожилого, взрослого человека, поскольку этот образ постепенно размывается. Обратите внимание, что все больше и больше в Европе можно встретить там седой человек, уже там под 60, серьга в ухе, там кожаные штаны, он то ли голубой, то ли просто так оделся. В принципе, идея вот этого распространения, экспансии молодежных мод на старшее поколение, там привычки, музыка, и люди не взрослеют. Мы видим каких-то там 60-летних хиппи, уже седых, там, с бородами, которые как вот были, ну, как бы сказать, такими пубертатными персонажами, там, 70-е, так они и застыли, уже там 40 лет прошло, они деды, а по сути дела там ничего не изменяется. Или у нас вот Эдуард Лимонов, там, до сих пор, человеку под 70, по-моему, он уходит, говорит, я со своей девушкой, там, куда-то пришел на вечеринку, там, дед со своей девушкой, но это звучит, как бы сказать, педофильски, но в любом случае, то есть, он-то имеет в виду, что он молод душой, просто он не стал взрослым, как вот был хайковской шпаной, так ему... Это имеет в виду? Ну, там девушки, я думаю, просто цинично используют там харизму старого писателя известного. Спорный вопрос. Это для не сегодняшнего. Но самое интересное, что вот подросток Савенко — это типичный пример человека, не ставшего взрослым, которому не удалось стать взрослым. И более того, нет того взрослого. Все, что он критикует Лимонов, кстати, это взрослое. На самом деле, говорит, толстый чиновник прошел. Сам он представляет себя таким молодым, поджаром, хотя дед уже. Может быть, он специально говорит на языке молодежном, он же рассчитан на определенную аудиторию. Нет, он на самом деле, я немножко его знаю, Эдуарда, и одно время с ним поддерживали хорошие отношения, он действительно такой застрявший в ювенильном состоянии человек. Он просто, вот ему лет 13-14. Вот, конечно, когда вот этот 13-летний такой вот юношеский эротизм лимитчика такого талантливого выливается в прозу, это очень, ну, как-то симпатично поначалу, потом, когда это уже 50, то же самое, 60, то же самое и там дальше, это вызывает ощущение странности. Но я хочу сказать, что просто он точно улавливает этот импульс невозможности стать взрослым. В нашем обществе, в западном обществе просто нет взрослого человека. Он остается постоянно, не становится субъектом, потому что по рукам ему в этот момент бьют, потому что субъект, особенно, например, если говорить о мужчине, мужской субъект, это, в общем, достаточно ответственная, довольно агрессивная сущность, которая встроена, привыкла встраиваться в общество довольно иерархизированными и утверждаться через системы властных отношений. Вот в этом властном ключе реализуется субъектность мужчины традиционно. Так был устроен мир там, в течение тысячелетий. Когда идеи толерантности, прав человека, демократии, терпимости, эгалитаризма размывают эту иерархию, получается, что вот этот образ также размывается. Так же, как и дефиниция гендерно определенных полов размывается. Потому что в наше время пол становится произвольным. То есть его можно там поменять, можно вернуть назад. На самом деле это вещь условная. В то время, когда, конечно, традиционное общество основано на такой метафизике пола, когда пол что-то данное, что-то фундаментально определяет человеческую личность. И вот в наше время, на мой взгляд, самое главное в России сейчас происходит фактически испарение образа взрослого человека. Для него просто нет места, поскольку те сферы, которые предлагаются нашим обществом для такой серьезной жизни, это либо игра, в том числе и бизнес, бизнес воспринимается многим как игра, либо на самом деле как какие-то вот вечные обучения, все больше и больше становятся люди в зрелом возрасте, ходят на какие-то курсы, что-то изучают, просто им тоже нечего делать, они не переходят в определенное состояние, и в этом, на мой взгляд, фундаментальный кризис вообще, в том числе и молодежи, потому что она зависает в этом состоянии, она поскольку в процессе обучения, в процессе интеграции в социальной структуре и не транслируется образа для подражания, они смотрят, вы смотрите на своих родителей, я не думаю, что вы хотите им подражать. Я вот преподаю в разных вузах, в МГУ, читаю курс, когда общаюсь с студентами, практически никто из них не говорит, что я хотел бы быть таким же, как мои родители, потому что родители жили просто явно в другой эпохе, и они сформировались в той системе, где был образ взрослого человека. Но, однако, я думаю, скорее всего, когда мы говорим о том, что мы не хотим быть похожими на своих родителей, мы имеем в виду какие-то нюансы. Но, в общем, я думаю, многие из нас почитают своих родителей по-разному. И во многом хотят быть на них похожими. По-разному. По крайней мере, мне хотелось бы, чтобы это было так. Нет, спорный момент, я с тобой не сильно соглашусь, но вот что касается вот вашей такого слова, я хотел отметить, что, может быть, это и есть отчасти то новое взросление, когда человек молодой не хочет быть похожим ни на кого. Может быть, это и есть некий новый шаг, когда, возможно, новая эволюция в молодежи, то есть некий глоток новой свободы. Знаете, где, конечно, свобода есть. И более того, знаете, вот в философии есть два принятия свободы. Свобода для и свобода от. Вот свобода от, она по-английски, как правило, определяется термином liberty, в отличие от свободы для термина freedom. На самом деле свобода от – это то, что гарантирует общество социально-либерально-демократического типа. Действительно, размывание традиции, размывание этого образа рассматривается как свобода от этого образа. То есть предполагается, что молодой человек может выбрать себе образ из различного, из некого веера предложенных возможностей. Но очень интересно, что этот веер предложенных возможностей становится все менее и менее фиксированным. И по большому счету, когда возникает такая большая версия, кем человек может стать, в том смысле, что он может там как бы перестать быть вообще каким-то более-менее приличным и понятным социальным типом и может спокойно интегрироваться в культуру фриков, то есть в культуру, которая все больше и больше разрастается. То есть вы посмотрите вечером, кто ходит по улицам Амстердама или Нью-Йорка, вы уже не можете отличить, это человек молодой или старый, это мужчина или женщина, это социально обеспеченный, либо это бродяга. Потому что вот эта тематика фрик, тематика перверсии, тематика такого почти рандом выбора идентичности, такой игровой идентичности, рандом волк такой. То есть на самом деле человек там сегодня побыл одним, завтра другим, сегодня он пират, завтра он наркоман, послезавтра профессор, там, потом бизнесмен. И все это сопровождается специфическими виртуальными играми, виртуальными стратегиями в интернет-технологиях, возможности менять вообще свои имена там, в чатах, в ICQ и так далее. Все это приучает к состоянию такого постоянного выбора. То есть этот выбор затягивается, и когда людям приходит время, там, ну, собственно говоря, то, что раньше называлось становиться взрослым, ему нечем становиться. То есть не то, что он не хочет, он, может быть, хотел, но нечем. Он просто становится, как бы сказать, потасканным юношей или потасканной такой вот уже заматеревшей девушкой. Но это разные вещи, поскольку институты семьи, институты социальных иерархий размываются. И дальше, обратите внимание, вот когда мы видим, сейчас мы приходим в церковь, ну сейчас все больше и больше молодежь ходит, мы видим бабушек. И мы считаем, что эти бабушки, они вот были всегда и будут всегда. Но на самом деле придет время, когда этих бабушек не будет. Просто не будет, потому что эти бабушки – это последний призыв женщин и девушек, которые жили в традиционном обществе, в церкви, в деревнях, в небольших городках, которые еще имели контакты с людьми традиции. И они являются последней генерацией, способной обеспечить вот этот образ, например, женской религиозности, православной религиозности в наших церквях. Бабушки, которые будут бабушками там, через там, 40-50 лет, то есть уже вот, девушки вашего поколения, на самом деле, конечно, никакой традиции, вот той, которую имели, вот это поколение уж нести не будет. Смотрите, как на европейских старушек, они как бы одеваются там молодежно, соблюдают диету, они считают, что они все Бритни Спирс, они набиваются уже еле на последнем издыхании в автобус, едут путешествовать по миру и снимать так бессмысленными такими соловеющими глазами то, что они видят вокруг, уже не разбирая. Это не худший вариант. Да, не худший, но они несут никаких традиций. Вот эти вот, как бы на вид, они там полудевочки с шейпингом, там как бы полу-полу уже там трупики. Но, по сути дела, образ в них уже практически сведен к нулю. Здесь стоит замечать, ну, не знаю, вполне возможно, что вы правы, но в то же время есть система критериев, да, о которой вы говорите. Да, если там мужчина, да, взрослый, да, который уже перешел из юношеского состояния во взрослое состояние, это агрессивная модель поведения, и он всегда был охотником, да, изначально, исторически, воином, охотником и так далее. Сегодня воин и охотник – это тот, кто зарабатывает деньги. Если человек, мужчина, выполняет эту социальную роль, почему нельзя говорить, что он повзрослел? Меняется форма, содержание-то остается та же самая. И традиции то же самое. Они, семья, дети, продолжение рода, они так и остались. Они, может быть, изменили какую-то актуальность. Ну, конечно, раньше и люди одевались, да, по-другому, и женщина не могла себе позволить там джинсы и так далее. Но это тенденция какая-то развития просто общества. И... Василий, я перебью немножко, у нас осталось 30 секунд. Очень хорошо, что вы вступили, потому что, дорогие друзья, это шанс и вам. После рекламы обязательно подсоединяйтесь к нам, 933-7922. Очень приятно будет и интересно пообщаться также с вами. Ну, а мы после рекламы продолжим. Вот я надеюсь, Александр Гелевич парирует вот такое, скажем так, выступление Василия. Итак, после рекламы, дорогие друзья, присоединяйтесь. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу. У нас сегодня в гостях Дугин Александр Гелевич, философ, лидер Международной Евразийской партии. Движение, да. Прошу прощения. Вот, также Василий Бравко, руководитель интернет-издания «Среда.орг», Надя Арестова и Иван Никтова. Я думаю, мы вам уже давно знакомы. И сегодня мы размышляем, общаемся с философом и совместно как-то исследуем тему новейшей философии, новейшего взросления человеческого сознания, интеллекта. И именно эти темы, как они живут среди молодежи, что же сегодняшней молодежи достается и как она исследует данное пространство. И вот... Вы помните, что сказал Василий? Попробуйте парировать. Да, Василий достаточно верно предложил. Мой тезис заключается в том, что у современного молодого человека нет образа для взросления. Соответственно, он обречен на такое фатальное существование в рамках вот этой юношеской, молодежной, ювенильной парадигмы до бесконечности. И таким образом, он перестает быть категорией, молодежь перестает быть категорией переходной и возрастной, становится неким постоянным метафизическим состоянием. Куда войти можно, а выйти нельзя. На что вы довольно так остроумно заметили, что переход есть и фиксируется между молодым человеком и взрослым человеком. Это способность зарабатывания денег. И через участие в игре рынка, через участие в процессе получения или присвоения денег, реализуются те взрослые агрессивные стратегии или там другие стратегии, которые раньше реализовались в другом направлении. Это, кстати, довольно справедливо. Поэтому такой вот философ, как Жак Атали, говорит о том, что существовал режим веры, потом режим силы, и сейчас вот третий режим денег. Но я хочу обратить внимание, что действительно, такое состояние, которое мы имеем сейчас, оно связано с тем, что ранний Маркс в экономико-философских рукописях называл реальной доминацией капитала. Когда капитализм преодолевает все свои антитезы, включая возможности социализма, он начинает порождать общество совершенно специфическое и фантасмагорическое, где деньги являются главной и фундаментальной вещью. Когда уже не люди живут в, скажем, в борьбе за капитал, а капитал живет через людей. Когда капитал сам создает потребности, то, что мы видим сегодня. Вообще возникает совершенно новая эпоха, которая многим называется эпохой постмодерна, постиндустриального общества. Там действительно деньги становятся в центр всего, и само представление о взрослении и, там, скажем, и невзрослении определяется по критерию денег. Но я хочу обратить внимание, что двигаясь в этом направлении, и то, что происходит сейчас в современном там, в западном обществе, этот критерий денег меняет свое качество, поскольку на самом деле они начинают распыляться по обществу, деньги, независимо практически от личных усилий. Если сейчас, например, в России все-таки для того, чтобы где-то там найти деньги, там что-то распилить, нужно предпринять какие-то усилия, но все меньше и меньше, потому что чем больше экономика становится зависящей от экспорта природных ресурсов, тем больше распыление денег там, от секретарши в Газпрома через родственников, через знакомых является просто уже таким практически ритуальным делом. А вот в Европе, на самом деле, при том, что или там на Западе, при том, что все практически работают, здесь уже вопрос распределения денег он почти одинаков безработному какому-нибудь голландскому с косяком, либо там человеку, который страшно с утра до вечера там вкалывает. Это очень... И потом различие в этом в уровне жизни не такое большое, особенно там в социально обеспеченных странах. И вот возникает такой момент, что стихия денег реально разлагает иерархические структуры, она разлагает образы предшествующего общества, предшествующего взрослого, но, по сути дела, не создает или разлагает также те образы, которые, в общем-то, тех же самых социальных стратегий, которые лежали в основе раннего капитализма. Сегодня капитализм как бы преодолевает самого себя и уравнивает в значительной степени человека, который занимается производительным трудом, и парикмахера, например, или таким как бы визажиста, или креативщика, девелопера. Прошу прощения, можно вот немножечко? Вот вы одну часть хорошо высвечиваете, что да, действительно, образ денег, да, и как бы соприкосновение с ними, да, в большом количестве отчасти разлагает. Это я согласен. Разлагает образ. Но, да, разлагает образ. Но мы не можем не отметить здесь и ту часть, что также, когда человек имеет опыт денег, он получает этот опыт, он понимает, что не деньгами едиными меряется все, да? И нет, прошу прощения. И этот человек вдруг понимает, что вот они деньги, и вот они возможности, вот он вертолет, вот он остров. Но внутри пустота как была, она и осталась. И здесь он понимает, что деньги – это не есть лишь какая-то вещь, какое-то пространство, овладев которым ты вдруг приобретаешь какое-то духовное, может быть, благополучие, понимаете? И он тут получает большой стимул к внутреннему поиску. А уже поздно. На практике, на практике все происходит не совсем так. Люди, которые, как мне сказал один олигарх сейчас беглый, очень, очень богатый человек из Ренессанс Капитала, он мне сказал в беседе очень важную вещь, на самом деле. Говорит, вот вы следует понять, что раньше люди обладали деньгами. В наше время деньги обладают людьми. И на самом деле невозможно быть по-настоящему богатым человеком и не служить капиталу как его инструмент. Поэтому на самом деле деньги не размениваются на благо. Деньги это не совокупность материальных вещей. Это некая мистическая реальность современного мира. И тот, кто к ним подключен, тот, кто понимает их шуршание, их звук, вот их запах, да, вот их присутствие, их наличие, тот меняет свою внутреннюю природу. На самом деле, никогда в нашем обществе нельзя сказать «довольно», «хватит». На самом деле, это как история с царем Мидасом. Денег в нашей культуре нет, просто не может быть достаточно. Отсюда и возникновение новых искусственных потребностей. Ведь на самом деле капитал сейчас затрачивает колоссальные средства для того, чтобы продавать людям не то, что им надо. Вот французский философ Жан Бодриар называет нашу стадию развития капитализма семиургией. То есть, когда капитал производит знак. По большому счету, люди, покупая товары модных марок, они уже не покупают лучшие. Они не понимают нужное, не покупают нужное. Они покупают знак. И вот эта циркуляция, семиургическая циркуляция знака в самом себе, по сути дела, делает людей, вот в классическом их понимании, особенно взрослых людей, излишними. Существует зрелище. Капитал формирует сам себя, формирует потребности, формирует потребителя, формирует спрос, формирует предложение. И вот в этой игре, в перемещениях абстрактных, невидимых масс капитала по планете, заключается энергия и динамика всего мирового процесса. И здесь взрослый человек со своей онтологической проблематикой, со своими стратегиями воли к власти излишен. Остаются только пассивные наблюдатели. Ну, я вот, например, не хотел бы так абсолютизировать ситуацию, потому что высказываться в контексте того, что... Капитал, значит, порабощает там всех, и... Он же поработил. Это было раньше. Он порабощал это раньше. Сейчас он поработил. Он преодолел все преграды на своем пути. И сейчас уже нет того субъекта в лице, например, труда, в лице пролетариата, который мог бы сказать этому процессу нет. Посмотрите, что происходит в США. 70% американцев, если не больше, заняты в третичном секторе. То есть, собственно говоря, трудом, заработком является обслуживание определенных финансовых, геополитических механизмов. Настоящий труд, индустрия, промышленность, все перенесено в Тихоокеанский регион. И вот идея уравнивать там девелопера, креативщика, просто там торговца какими-то дисками с производителями классического капитализма уже сейчас невозможно. И чем более развитое общество, тем меньше в нем, собственно говоря, вот этой действительно диалектики денег как реальности. Все больше деньги становятся неким метафизическим фактором, который, по большому счету, самостоятельно живет сквозь нас. И молодежное состояние идеальное для этого среда. Потому что в человеке есть еще, остается, в молодом человеке есть нечто объектное от ребенка. Кое-что от ребенка. Он привык еще быть в матрице. И вот капитал и становится новой матрицей для этого существа, обволакивает его со всех сторон и не позволяет ему пробиться к той экзистенциальной жизненной проблематике, которая на самом деле отличает взрослого. Но любую любую матрицу можно взломать, я считаю, вот, и на то есть молодые герои, да, которые ставят свою жизнь во главу взлома матрицы. Вот это вот прорубание нового родника, который бы освежил сердце, правильно, освежил бы идеологию, взорвал бы эту систему. Да, или просто ее трансформировал. Ну, разрушение сейчас уже, я думаю, не надо как-то созидательно все-таки разрушать. Вот еще такой момент в контексте моего вот собеседника, да, высказаться. То, что тот духлес, да, бездуховность, да, о которой идет речь, в принципе, да, она есть, и мне кажется, она просто и всегда была, но она проявлялась в разных немножко формах. Не допустить утрачивания внутренней сути и внутреннего стержня, и внутренней духовности, да, которую, как бы, вы, так я понимаю, призываете развивать, то есть как-то... Я вообще ничего не призывал. Описывал феномен. Да. Но просто как это должно выглядеть, да, более-менее? Именно как должен происходить? За счет чего человек взрослеет? За счет духовного внутреннего роста? Человек взрослеет за счет наличия образа взрослого, за счет того мира, который открывается человеку после преодоления некого неестественного, не биологического, а социального порога. И в этом мире взрослый человек начинает действовать как субъект, на самом деле. Даже в армии первый год считается этот полусубъект, это первый год. Второй год, когда человек в армии становится дедом, он становится субъектом. И эта тонкая грань и своего рода инициация, которая в дедовщине уставных отношениях люди получают, по сути дела отмечают человека ответственную и неответственную. В этом даже советская такая форма социальной инициации. Хорошо. Я пытаюсь просто сказать о том, что так или иначе, да, давайте тогда поговорим так. Если мы говорим, что вот те взрослые, которые, условно говоря, сейчас есть, да, которые там транслируются, медиа и так далее, те какие-то образы, так или иначе... Перверты, уроды, да. Посмотрите, кто транслируется в качестве взрослых. Хорошо. У нас? Да. Это больные люди, потерявшие всякую дефиницию. Это люди, либо погруженные в коррупцию до такой степени, что у них уже просто начинает кожа отпадать от лица. Нет. Либо это люди перекрашенные, перемазанные, совершенно неестественные. Я с этим абсолютно не спорю, при том, что, конечно, образы должны транслироваться правильные. А вопрос все в том, что вы можете рассказать, как должно выглядеть правильное взрослое общество? И мы тогда сравним, чем сегодняшнее взрослое общество отличается от той правильности. Сейчас я вам подскажу. Во-первых, ничего не бывает, как бы сказать, правильным в абсолютном смысле. Ну, это понятно. Я просто говорю, что те люди, которые, с одной стороны, воплощают для нас, вот для людей, ну для вас, и для нас, можно сказать, для людей там от 20 до 40, воплощает взрослое общество, это люди, сформировавшиеся в иных советских, в советской системе. Там был аналог перехода, четкая система. Комсомол, партия, работа, ответственность были формы перехода от юношеского состояния к взрослому состоянию с определенным нравственным кодом. Некие шаблоны. Шаблоны и институты. Можно сказать, что этот образ взрослого, то есть ваших родителей, там, ваших дедов, он был там приемлемый, неприемлемый, приятный или неприятный, но он был. Потом нам стали в 90-е годы, после краха советской системы, нам стали внедрять, собственно говоря, некие модели западноевропейской кальки. Но вот тут очень интересно. Произошла не смена образа советского на западноевропейский, а произошла очень странная вещь. Мутация. С одной стороны, советский остался и переоделся в демократа. Во-вторых, демократическое было скопировано в тот момент, этот образ взрослого, когда он сам подвергается внутренней эрозии на самом Западе. Они сами не могут найти никакого взрослого. У них одни такие, как бы сказать, голубые, пожилые. И в-третьих, еще, это было неприемлемо и принято нашим вот уже русским народным сознанием. Таким образом, у нас сейчас создан на месте образа взрослого, вот по историческим причинам, я не говорю, что вот хорошо или плохо, практически чистый вакуум. То, что было, догнивает советское, демократическое не устанавливается, и там-то оно там не в хорошем состоянии, значит, смотрите, что происходит во Франции, например, это же вообще чистый генерационный момент. Почему эти ребята выступили так против договора о первом найме? У меня очень много французов, друзей, и философов, и молодежи, и так далее. Абсолютно все в один голос говорят, что это предлог, просто общество в хаосе, оно не предлагает молодежи никаких социальных стратегий. Франция оказалась сейчас без образа взрослого. И вот нам такие вот западники приходят в Россию, без где адекватного образа, практически без образа, который действительно бы образа. Воодушевлял, вдохновлял. Главное, не просто адекватного, вообще его в современной Франции нет. Его не оказалось. И нам приходят люди и говорят, давайте будем как в Европе. Это значит, давайте будем с отсутствием этого образа. Но вот вы задали очень хороший вопрос. Если такая ситуация ловит нас в безысходную, ненормативную ситуацию, отвечая на ваш вопрос, то есть в ситуацию кризисную, когда просто молодой человек оказывается запертым, как будто это такое как бы темная пародия на молодильные яблоки или это на сегодня, рецепт. Да, сегодня на в рецепт вечной молодости. Он получает этот рецепт вечной молодости, но он уже не может от нее избавиться. Он должен быть вечно молодым. И вот здесь возникает такой вопрос, что эта матрица связана, с моей точки зрения, с особыми стратегиями капитала, с особыми стратегиями состояния нашей цивилизации. Кризисными, катастрофическими, апокалиптическими. И вот здесь очень важно, какой должна была быть норма. Где тот образ, который мог бы, образ взрослого, который мог бы служить нам путеводной звездой. Где искать, скажем, стратегии или вектора того восстания или того выхода из этой замкнутой системы, из того капкана, в котором оказывается поколение, не имеющие возможности, оказавшиеся перед перспективой остаться вечно молодыми. А где искать? Может быть, в самой и матрице, в самом этом узоре, который вы говорите, видите его негативность, но наверняка в любой даже негативной структуре есть какая-то гармоническая основа, да, поняв которую можно вывести данную матрицу в какое-то новое, некую трансформацию. Да, ну, во-первых, можно забыть о том, что это трагично. Например, первый способ. Это, собственно говоря, первый способ, скажем, договориться с матрицей, это уснуть поглубже. На самом деле, в том же самом фильме. Или прикинуться уснувшим поглубже. Ну, прикинуться там, где начнешь, когда вот попробуйте прикинуться спящим. Вы минут 10 полежите, потом на 11-й вы уже будете храпеть самым таким доброжелательным образом. Как говорится, лучший бизнесмен и лучший политик – это тот, кто умеет играть. Вот сейчас правила игры таковы, что играют не люди. Но играть ответственно. Вот смотрите, наше время таково, что сегодня люди не играют в какую-то игру, а игра играет в людей. Все поменялось. Посмотрите наши политики, что они обозначают. Раньше они были просто популистами. Сегодня наши политики становятся, даже российские политики, они в принципе способны на одном и том же дыхании высказать совершенно противоположные вещи. Смотрите, как происходит идеологическая мутация нашего политического класса от там от коммунизма, потом демократия, сейчас там патриотизм. Это одни и те же люди, которые не удосуживаются объяснить вообще логику своей эволюции и просто вот двигаются, по большому счету, это игра. Они тоже молодые, потому что они продолжают играть, как в компьютерные игры. Сегодня... Они соревнуются в гипнозе отчасти, которую они проецируют на избирателя. Они сами не способны проецировать гипноз. Нет, они, это уже вторая вторичная функция. На самом деле они глубоко спят. Человек, не обладающий идеей, и не способный за свою идею, скажем, ну, сражаться, даже там умирать, убивать, этот человек находится в глубоком гипнозе. Люди, которые служат системе, гиперконформисты, они меняют свои собственные качества, свои собственные признаки вместе Александр с изменением системы. Александр Юрьевич, у нас остается буквально 20 секунд до окончания нашего второго блока. Дорогие друзья, я чувствую, вы понимаете, наша беседа в таком хорошем философском ритме, но тем не менее, не стесняйтесь, звоните 933-7922. Нам очень интересно, что же думаете вы. Подключайтесь к беседе, а сейчас рекламная пауза и возвращаемся. О, наверное... И снова здравствуйте, друзья. Это мастер-класс. У нас в гостях Дугин Александр Гельевич, философ, лидер международного евразийского движения. Также Василий Бравко, руководитель интернет-издания «Среда.орг». Мы сегодня беседуем о новом посыле философском, правильном, осознанном, и о том, какой именно видит этот посыл сегодня наш гость, во-первых, самый главный, это Дугин Александр Гельевич. И мы как-то вот в общей беседе приходим, пытаемся почувствовать эту некую квинтэссенцию философского сегодняшнего современного начала. И вот я знаю, Василий хотел задать вопрос. Да, я просто в предыдущей части так, наверное, не получилось сформулировать. Вопрос состоит в том, что критикуя сегодняшнее общество и абсолютизируя ситуацию, что образ взрослого размыт, что его не существует, что не существует сегодняшних героев для молодежи, да, которым бы они могли провожать. Ювенильный. Ну, они, конечно, должны, безусловно, формулироваться очень четко и хорошо. Да? Раньше, там, в советские времена, человек, там, молодежи, там, предлагался образ там, Гагарина, там, да, там было очень и так далее. Там очень хорошо работало. Конечно, в условиях сейчас кризис-менеджмента, да, который у нас наблюдается в государстве, в условиях того, когда стабилизировать как-то ситуацию необходимо, да, когда телевизор и масс-медиа уже все-таки понимают всю силу медийности, когда уже на телеканалы, да, уже контролируются не условно говоря Гусинским и Березовским, которые там склоки свои устраивают. Конечно, необходим образ героя для молодежи. Он, возможно, должен быть в каждой отрасли свой, потому что сейчас, конечно, идет очень сильный разрыв и разница. Молодежь очень неоднозначная, очень разная. Да? И молодежь, это, конечно, такая уникальная, конечно, среда. Куда ты ее поместишь, так она и будет развиваться. Вопрос просто состоит в том, что как должен выглядеть образ взрослого, вот на ваш взгляд, который должен транслироваться. И почему, как бы, вы считаете, что сейчас этого образа нет? Образов локальных, да, там. Есть же там мальчишки маленькие, да, которые там играют в футбол в детстве и там хотят похожим быть на своего там героя какого-то, да? И, да, но или там, условно говоря, еще на кого-то, да? Какого-то, который выставляется только в позитивном ключе. Я утрирую, конечно, ситуацию. Просто в принципе, понят вопрос, да, Василий. Я просто не хотел бы вот включать эту абсолютизацию, что вокруг, как бы, все в кожаных штанах и все, в принципе, там женщины там, в 40 лет фрикуют. Да. Этого уже нету. И есть же также люди, которые чтут традиции, которые понимают ответственность своего статуса, я бы сказал так. Те же профессора в университете. Также я хотел бы отметить, что есть люди, которые фанатично чтут традиции. Я считаю, это тоже та крайность, возвратившаяся вот к тем бабушкам, которых вы говорили, да, в церквях. Я считаю, что это проявление как раз вот этого фанатизма, который... Религиозность-то всю съела, да. Понимаете? И вот... Да, да, да. Это мое субъективное мнение. Заканчивая, да? Возможно, вот свой такой монолог и в то же время вопрос. То, что такие люди, такие персонажи были всегда, да, там на ум приходит только там Петруша Тургеневский, да, который тоже был с напомаженными висками и с бирюзовым серьгой, да, это 19 век. И я просто хочу сказать о том, что не стоит включать вот эту абсолютизацию, то, что нет образа взрослого, нет людей, которые, что все люди застряли в этой молодости. Ну как же так? Вот в том-то и дело, что так. И в том-то и дело, что тот, кто оттуда вышел, из этой молодости, пока оттуда выпускали, тот уже ушел. Вы говорите о профессорах? Да, это люди советского периода. Они стали профессорами в большинстве своем в советском периоде. А сегодняшние молодые профессора, которые подрастают, вот, вот у меня, например, есть... Это уже менее профессора. То есть они формально профессора, но гораздо менее взрослые. Дело в том, что то, что происходит сейчас, это происходит очень глубокая нетехническая проблема. У нас нет образа взрослого, не потому что нет взрослого. Взрослые есть. Но это взрослые предшествующих поколений. Это взрослые ретроспективно. Это либо советские взрослые, либо демократические взрослые. Потому что на самом деле образование и вообще вот переход от состояния молодого человека к состоянию взрослого человека, оно проходит через одну очень важную грань. И эта грань не природная, не биологическая, она социальная. И знаете, что делает эту гранью? Идеология. Вот была советская идеология, по ней выкраивался образ взрослого, и когда молодой человек подходил к определенной черте, он входил в эту идеологию. Причем и рабочий входил, и солдат входил, и там и комсомолец входил. Теперь, когда у нас была демократическая вот эпоха, вот 90-е годы, нам пытались навязать западный образ. То есть бизнесмен, человек там самостоятельный, продюсер, человек такой гибкий, компьютерщик, там, технолог или бандит. Прижился больше всего на народный бандит. То есть тот, кто... Ну, посмотрите, какие у нас сериалы, которые с большим... Они меняются. Тем не менее, в основном... Мастер и Маргарита. Нет, сериалы не меняются. Мастер и Маргарита другой, это классика. Это совершенно другая эпоха. Я говорю про наших образах. Классика это совершенно другой вопрос. И вот был какой-то аналог, по крайней мере, говорили. Ну, хорошо, иди зарабатывай деньги там, сынок. Это можно было бы воспринимать, пойди там что-нибудь укради, отпили, пойди убей. Хороший завет, но это хоть какая-то определенность. Сейчас у нас переходит на наших глазах, меняется третья парадигма. Советская пропала, демократическая заканчивается, и той, которая должна за ней последовать, и ее нету. И вот само общество стало ювенильным, само общество на самом деле больше развлекается и занимается таким спектаклем, нежели выстраивает процесс и проект на будущее. Поэтому здесь проблема того, что молодежь, российская молодежь оказалась в такой ситуации, это не ее проблема, не она ее создала. И более того, создать свой образ она сама не может. Этот образ должен определенным образом, каким-то способом появиться. Должна быть идеология, которая обеспечит этот переход. Александр, не будет в обществе идеологии, Вы не считаете, что вот этот как раз временной отрезок развлечения, это и есть как раз часть пути? Да. Это будет вечным путем. Это люди, как сказал Бодриар, интересно, Жан Бодриар, что в наше время наступает постистория. История, кстати, об этом говорил Фукуяма, заканчивается и начинается эпоха постистории. Это такое развлекательное рециклирование того, что уже было. И вместо того, чтобы формировать образ будущего взрослого, от соответствующей определенной идеологии, нам начинают рециклировать те образы, которые уже были только в ироничном ключе или в особом таком медийно-рефлекторном. Такой момент, что если мы говорим о том, что значит, тогда вот люди росли на советской идеологии, потом вот этот... Временно демократический, а потом не потом, такой. А потом, но мы еще не видим, что выросло. Если вы говорите о том, не выросло. Пока это еще молодежь, почему? Которая вот ушла только, значит, от этого. Не молодежь создавала советскую идеологию, а создавали ее люди с определенными четкими идеологическими моделями, которые это отстояли. Там были все. Дальше из этой вот базовой, фундаментальной советской идеологии выросло 70 лет совершенно специфических условий существования. И среди этих условий был момент и был сценарий становления взрослым. Потом временно у нас и была у нас звоночек, 10 лет демократии, которая... Добрый вечер, дорогой друг, представьтесь, откуда вы нам звоните, с чем звоните? Елена, город Иваново. Чуть погромче, можно вас попросить? Елена, город Иваново. Очень приятно, Елена. С чем вы к нам? С какой мыслью? Знаете, мне кажется, что наряду с отсутствием образа взрослого отсутствует и образ ребенка. стоит посмотреть на конкурсы детского творчества, «Утренняя звезда» и тому подобное. И мы видим в них большое количество маленьких дрессированных взрослых, тетенек и дяденек. Угу. Вот. То есть мне кажется, что общество диктует определенные возрастные какие-то рамки, вот, ну, образ успешности, это вот от 20 до 30, угу. А все остальное не востребовано. Поэтому дети у нас как взрослые, а взрослые у нас как молодые люди. Ну, да, это потому что, видимо, образ взрослого страдает, соответственно, страдает образ ребенка, это правильно? Совершенно правы, на самом деле, то, что вы хотите сказать, это верно, но на самом деле, вот ребенок, что я хочу доказать, что изложить, рассказать, что ребенок не требует образа, ребенок рождается, и он максимально естественный, он как бы объективен, да, он естественный или там не совсем естественный, но он во всяком случае объективен. Проблема в том, что ребенок все равно станет юношей. Это биологический процесс, или девушкой. В какой-то момент начнется биологический цикл, который природным образом вытолкнет ребенка в состояние юноши. Но это бессознательный цикл. Это процесс биологический. А да. Дальше начинается небиологический процесс. Вот здесь механизм природы, когда... Там человек вступает в половую зрелость, на этом природа заканчивает его работу, свою работу. Все. Значит, человек, она довела его до определенного состояния и предоставляет его обществу. И вот здесь уже вступает в дело идеология. И если идеология не вступает в дело, если она не вырабатывает образа взрослого, то этим взрослым человек не станет. В России сейчас этой идеологии нет. Существует только два таких фрустрационных опыта. Mm-hmm. Расставание с советской идеологией и не прижилась западная идеология, которая на самом Западе в глубочайшем кризисе. И те же самые проблемы, я об этом в Вашингтоне беседовал со многими интеллектуалами. Для их общества очень сходные вещи. Там есть еще инерция от отработки элит правящей, белой англосаксонской элиты, которая вообще живет по другим правилам, чем экспортная демократия. Там жесткая дисциплина, аскетизм, традиция, религия, те вещи, которые они, в принципе, в других-то обществах не поощряют. Но это еще инерция неких институтов. А в России и этого нет. Александр Гильевич, Лена, вы еще с нами? А, ну вот, что вы скажете вот на высказывание Александра Гильевича и ваши мысли, какие вот по поводу страдающего образа ребенка? В чем вы видите выход? Мне кажется, что нет Запада, нет Востока, есть человек. И вот... Общество нам диктует как бы образ успешного человека таких вот средних лет. Угу. И мне кажется, что здесь политика ни при чем совершенно. То есть здесь сам момент диктатуры, он как бы ложен, на ваш взгляд? Мне кажется, да. Это должно быть максимально естественно. Если герой есть, и он родился, его не могут не заметить. Не стоит его выдумывать, высасывать из пальца. Я с вами здесь абсолютно согласен. Очень приятно, что вы нам дозвонились. Спасибо, дорогие друзья, звоните, продолжайте. А я знаю, что вот у Нади есть еще вопрос один важный. Думаю, а не превратится ли общество в связи с такой достаточно жесткой идеологией, насколько я понимаю, которая должна, по идее, как бы предлагаться, в такое общество черных пиджаков? Я еще пока ничего не сказал о той идеологии, которая должна быть. Я просто говорю, что сейчас идеологии нет, соответственно, нет образа взрослого, соответственно, нет возможности перестать быть молодым человеком. Вы говорите о том, что у всех народов в разных культурах существовал ритуал инициации, переходный ритуал из детства во взрослую жизнь. Да. Как вы себе представляете механизм инициации для современного человека? Ну, в том-то и дело, что современный человек отличается от человека традиции тем, что у него этого механизма нет. Не только в чистом виде, как в традиционных обществах, когда были самые разные способы и обучения, и образования. Все общество сцентрировалось на том, чтобы этот в какой-то момент обосновать и передать этот инициатический элемент. Но даже нет того, что было аналогом в после традиционных обществах, современных обществах, в частности, в советском обществе, этого инициатического ритуала. В том-то и дело. Утрата инициации и есть качество нашей среды, и есть условия того, что люди не смогут стать взрослыми. Понимаете? Поэтому аналогом этой инициации в наше время, я полагаю, что только фундаментальный нонконформизм, фундаментальная революция против существующего порядка вещей. А вот когда И как будет проходить эта революция, собственно говоря, это и есть процесс выработки новой альтернативной идеологии, о качестве которой еще ничего не говорю. Она может быть разной. И это вообще тема скажите другого. Скажите что-нибудь нам хотя бы в двух словах. Ну, здесь хорошо, уже... очень хорошо как-то все расставить, да. И сказать, что да, вот это все, а то от, ну, все мертво, да? А где живое, в вашем понимании? Вот здесь это? Очень первое. Во-первых, нельзя даже приблизиться к пониманию альтернативы и позитивного выхода, если не осознать необходимость его поиска. Понимаете, если людям дают ответ сам поиск до того, как они формируют свой вопрос, они его просто не слышат. Вы знаете, когда вам что-то надо, и вы вдруг слышите, ага, кто-то имеет ответ или ту вещь, которая вам нужна, вы туда стремглав рветесь, потому что вы это искали. Если вам говорят, знаете, а вот там... Там-то есть такая-то вещь. Говорит, ну и что там вещь? Ну и мне-то что? Как бы безразлично. Поэтому да, у меня вопрос... Там, да. Булка с чаем. Да. Ну, если вот вы не хотите, вещь. А если вы не голодные, это не, или не интересуют другие вещи. Uh-huh. Совершенно верно. Но вопрос в том, что ответ относительно того, что могло бы быть, во-первых, идеологией современной России, что могло бы быть образом взрослого, в современной конкретной России, что должно было быть и как к этому идти, это вопрос совершенно отдельного огромного разговора. Я могу только лишь одно сказать, что, во-первых, знакомство с культурой... Прошу прощения, Александр Гелевич, да. У нас звоночек, давайте, это послушаем. Святое, давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда звоните и с чем звоните, главное. Зовут меня Валентин, я из города Чебоксары. Очень приятно. Отлично. У меня единственный вопрос. Я, может быть, начало пропустил. Угу. Я не согласен был ни с советским обществом, попал как раз именно туда и сюда. Не согласен и с нынешним обществом. А сколько вам лет, прошу прощения? 32. 22, да? 32. 32, прям ровесник практически мой. Революция как способ борьбы, или военный террор, революция, или военный террор, как способ борьбы с этим обществом, он вообще возможен? Нормален, не знаю. То есть вы под сомнение ставите именно момент революции как способ борьбы, да? А какие ваши мысли, как же эволюционировать? У меня есть знакомые, которые предлагают именно на уровне военного террора. Войны. Ну, это мы пример это видим, да, это одно сплошное страдание, в принципе, для всех. Философски не согласен, философски, я просто морально не согласен с этим военным террором. Ну да, это какой-то низший мир все-таки, я считаю. Так, вопрос какой-то есть конкретный, Валь, у нас в гости? Это невозможно, именно как военный террор. Ага. Мы об этом пока еще не говорили. Я просто так, настолько тема интересная, что там взрослый, образ взрослого. Ага. Образ взрослого, по-моему, Владимир Владимирович Путин. Там многие вообще уже... Ваша точка зрения твоя принимается, конечно, имеешь право. Я совершенно с этим образом не согласен, но, по-моему, все больше и больше воспринимается как образ взрослого. А-а-а. Ну, это, по-моему, всегда было, когда есть некий лидер, некая ключевая фигура, она, естественно, несет, хочешь, не хочет, может, даже она сама того и не хочет, она несет этот образ отчасти. Ну, и да? Это не самый плохой образ. Да, спасибо, Валентин, что позвонили. Только... Следите, будьте на связи, мы продолжаем общение. Не образ будущего, потому что это человек, сформировавшийся в советское время по советским законам. Он, в принципе, он, наверное, адекватен для нашего исторического периода, но в этом образе абсолютно не угадывается будущего. Это очень тонкий момент. Понимаете, в наше время, как бы, как пишут постмодернисты, философы, тело меняется с тенью. Если в традиционном обществе вначале было тело, и оно отбрасывало тень, то в обществе постмодерна, там хвост виляет собакой, тень стоит на место тела, и на самом деле умбра, как тень, как философская категория, становится в центре социальной реальности. Это дорогие называется друзья, эпоха симулякров. Александр Гелевич, вынужден вас прервать, потому что одна минута даже меньше осталась до конца нашего сегодняшнего мастер-класса. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы были с нами, вы энергетически, интеллектуально были на связи, некоторые даже дозвонились. Но я считаю, мы положили очень важное начало исследования, очень важной и действительно живой проблемы. Я надеюсь, вы к нам еще придете не раз, и вы, Василий, и Надя, ты тоже, я надеюсь тебя увидеть. Дорогие друзья, следующий четверг мастер-класс, двери открыты, заходите, звоните, я думаю, будет не менее интересно, не менее живо, а главное, свежо. Ну, О2ТВ, сами понимаете, кислород. Ну что ж, увидимся, дорогие друзья, удачи вам, знания, мудрости.